Глава 9. Друзья как лучше, только наоборот. Когда мы вернулись в гостиницу, то засели в номере Сигизмунда и Евгения. Его котейшество только открыл рот, чтобы предложить зайти ко мне, а я уже стояла у них под дверью, мило улыбаясь, и добавила для верности. «Сигизмунд, ты ведь руководитель нашего квеста, верно? Значит, логично устроить штаб у тебя». Грубая лесть, но сработало. Понятно было, что все вопросы при господине поэте обсудить не получится. А жаль, у меня прямо язык чесался поведать его котейшеству, как его пыталась приворожить ведьма, потом расспросить, что он при этом почувствовал, и порадоваться вместе, что у нее не получилось. Но, как говорится, первым делом эльфийские пророчества. Ну а ведьмочки? А ведьмочки потом. «Там и вправду лежала мышеловка?» — спросила я у Евгения после того, как он вернулся из ванной, свежевыбритый, благоухающий, с новым пластырем на пальце и сверкающий очередной непонятно где и как выглаженной рубашкой. На этот раз голубой, шелковой, с топазовыми запонками. И сразу еще один вопрос вдогонку. «Нет ли у тебя с собой парадного фрака? А то вдруг на бал идти придется». «Нет и нет», — улыбнулся Евгений. «Фрак, к сожалению, не поместился. Деловой костюм, кстати, тоже не влез. А мышеловка лежала в углу оранжереи за кофейным деревом. Я ее приметил, ну и...» В этом месте поэт замолчал, виновато развел руками и возвел очи к потолку. «Позаимствовал», — уточнил Сигизмунд. «Исключительно на благо общего дела», — вздохнул Евгений. «А потом, когда нашел мох, решил, что мы уже все посмотрели и можно не задерживаться, то есть совместить. Синий мох и дикий ор? Стража, кота и шляпу. Я же зачитывал, помните? Когда страж обнажит живот, а кот останется в шляпе...» «Так», — сказал Сигизмунд подозрительно сладким голосом. Я вот даже сходу не сумела припомнить, когда слышала от него подобные интонации. Наверное, таким голосом разговаривает царственный правитель города с маленьким глупым мышонком, который угодил в мышеловку, а котейшество как раз хотело развеять скуку. А через пару мгновений дошло и до меня. «Так», — повторила я специальным тоном, предназначенным для тех, кто сейчас отправится бродить внутри круга Ши до второго пришествия. Ну, или в силу отсутствия у меня магии, просто на очередное перерождение. Ровно после того, как я вспомню, не было ли на общей отдельной кухне хорошего такого острого ножа. «Так», — проговорил Евгений и обернулся на дверь. «Даже не думай», — завопила фея Абсента, выбралась из сумки и взмыла воздух, грозно раскинув руки в стороны. Как будто действительно собралась останавливать потенциального беглеца в дверях своим массивным телом. «Ага», — сказал Карл и сделал большие глаза. «Ты лучше не дергайся», — посоветовал Евгению Сигизмунд. «А присядь и расскажи нам подробно, так обстоятельно, почему ты сейчас назвал меня котом?» «Потому что ты похож на кота», — пожал плечами Евгений, и голос у него был честный-честный и немножечко оскорбленный и недоумевающий, достоверный одним словом. Если бы я не видела актерский талант господина поэта в действии буквально час назад, возможно, даже поверила бы. «И вот уже второй раз за последнюю минуту ты спалился», — заявила от двери фея и обличающе ткнула пальцем в сторону Евгения. «Ты должен был сначала меня испугаться до инфаркта, а потом уже оправдываться». «Это такая защита психики», — ответила Евгений, не оборачиваясь. «Предпочитаю думать, что ты мне привиделась. Ну или посттравматический шок наконец пришел». Он воздел над головой пострадавшую руку и, морщась, пошевелил раненым пальцем. «Может, я едва держусь в сознании?» — укоризненно добавил он. «А вы тут развлекаетесь чревовещательными фокусами и обвиняете меня в неправильных аллюзиях». А потом показательно закатил глаза и грохнулся в обморок вместе со стулом. Получилось довольно громко. «Ты ему веришь?» — спросил Сигизмунд. «Не на йоту», — покачала я головой и подошла к упавшему поэту. Присела рядом на корточки и потыкала его пальцем под ребра. «Эй, господин стихотворец, хватит притворяться!» На что Евгений отреагировал примерно никак. «Хм...» — я потрогала его кончик носа. Потом оттянула века и полюбовалась на белёсое глазное яблоко. Реально глазоньки закатились. Наклонилась еще ниже и послушала дыхание. Приложила ладонь к груди. «И обморок похож на настоящий». «Угу», — отозвался Сигизмунд. «И что нам с ним теперь делать?» «Ждать, пока придет в себя. Не обсуждая при этом ничего, а то вдруг тихо очнется и примется подслушивать», — предложила я. «Можно еще произвести ревизию вещей поэта. Возможно, кроме друзы кварца и шляпы расхитителя гробниц, там найдется что-то полезное. И наведет нас на мысль, что именно милейший Евгений забыл в нашем с тобой сюжете, а также, как в него попал». «Кы-кы-кы!» — завопил Карл, взлетел на колени Сигизмунду и принялся тыкать крылом в Евгения. «Кы!» «Ты что-то важное хочешь сказать?» — спросил его котейшество. «Кы!» — кивнул Карл, еще раз ткнул крылом в почти бездыханное поэтическое тело, а потом провел кончиками перьев себе по горлу. «Кы!» «Желаешь его убить?» — сочувственно поинтересовалась я. «Верь, ты не одинок в этом стремлении!» «Кы-кы!» — замотал головой Карл и снова затыкал крылом в Евгения. «Кры!» «Он хочет себя убить!» «Кры!» — Карл снова замотал головой, а потом горестно побил себя крылом по клюву. «Он хочет тебя убить!» «Кра!» Чайка кивнула с таким энтузиазмом, что свалилась с колен Сигизмунда и врезалась головой в пол. «Если бы кто-то подло подкрался и клюнул меня в темноте эльфийской темницы, простите за каламбур», — протянула я, «то я бы на месте этого кого-то тоже опасалась мести». Карл вскочил на ноги, погрозил мне кончиком крыла и выпятил грудь. А потом снова показал на Евгения, разбежался, взлетел и вывалился в открытое окно. «Тяжелый случай», — прокомментировал Сигизмунд, когда Карл влез обратно в комнату, тяжело дыша и отряхиваясь от пыли и веточек. «Ты что, летать разучился?» Чайка посмотрела на его котейшество убийственным взором и развела крыльями. «Просто считает недостойным себя находиться в комнате с господином поэтом», — сказала я. После этих слов Карл затрясся, как в припадке, спрыгнул с подоконника на пол и забегал кругами, то и дело хватаясь крыльями за голову. «В деревне паника?» — пискнула фея. «Почему в деревне?» — хором спросили мы с Сигизмундом. «Не знаю», — пожала фея плечами. «Выражение такое. В деревне паника. Хорошо ведь звучит. А если бы я сказала «в гостиничном номере паника», было бы не так эффектно». «Кра!» — завопила чайка. «Кра-ха-хра!» «Паника и истерика», — подытожил Сигизмунд. Тут Евгений очнулся, как ни в чем не бывало, сел на полу, отряхнул рубашку, пригладил волосы, потом привел стул в вертикальное положение и устроился сверху. После этого величественно кивнул мне. «Продолжаем разговор». «Короче», — устало вздохнула я, «мы тут все немного утомились от недомолвок, недоговорок, туманных намеков и поэтических образов», — добавил Сигизмунд. «Так что давай как на духу», — продолжила я. «Почему Сигизмунд похож на кота, а?» «Да потому что валерьянку хлещет, как заправский мейн-кун», — несколько раздраженно ответил Евгений, «и приглаживает несуществующие усы, когда никто не видит». «Это когда я их приглаживал», — возмутился Сигизмунд. «Во сне?» «Ты за мной наблюдал во сне?» Слова у его котейшества получились такими яростно тяжелыми, что ими можно было убивать, наверное. Однако Евгений почему-то не пал сраженный, а остался сидеть. «Кто-то очень громко храпел», — прошепел он. «А за окном светло, а у меня, между прочим, бессонница. Может, мне еще глаза завязать, дабы лишнего не видеть, чтобы твоя психованная птица без пригляда подкралась и клюнула меня в большой палец на ноге?» «Ты еще и за Карлом следил». «Ты ведь не следишь? Надо же хоть кому-то». «Так, все, брейк!» — я подняла руки и пощелкала пальцами для пущей убедительности. «Я поняла, что вы тут бурно провели ночь, приглаживая усы и шпионя за чайками. Сигизмунд, мы удовлетворены объяснениями?» «Нет», — быстро ответил его котейшество. «Да», — заявила фея, которую никто не спрашивал. «А можно разобрать эту чревовещательную куклу и посмотреть, как она работает?» — с восторгом поинтересовался Евгений. «Давайте-ка охладимся», — предложила я. «Милейший Евгений, Ты говорил, где-то тут озеро есть?» До фирмы, которая устраивала заплывы на сапах, Евгений дозвонился всего через 15 минут. Правда, в ходе телефонного разговора Сигизмунд не удержался и ехидно спросил, точно ли нас будут ждать или получится как с ботаническим садом. А Карл подкрался сзади господину поэту и нагло, прилюдно и вообще не палясь нисколько, подпрыгнул и клюнул его в попу. Так что записали нас на катание не с первого раза и даже не со второго. Примерно с третьего, когда Евгений все же осилил сформулировать мысль, не шипя от злости и не вскрикивая от неожиданности. «Ты обалдел?» — прямо спросила я Карла, когда переговоры о сапах закончились. Нас ждали на озере через 2 часа. «Кррр!» — нагло сообщил Карл, увернулся от меня, от Сигизмунда и взлетел на карниз, откуда принялся булькать, кр-кр-кричать и издавать прочие непотребные звуки. «А я говорил», — зло сказал Евгений, потирая пятую точку. «Штаны чаячью атаку выдержали, но ощущения после укуса были явно так себе. Без воспитания и контроля это пернатое исчадие ада сходит с ума и становится опасным для социума». «И что ты предлагаешь делать?» — нервно спросил Сигизмунд. Он знал Карла гораздо дольше, чем мы с феей, и теперь не только недоумевал, но и злился, потому что терпеть не мог, когда друзья, приятели и попутчики начинали творить неадекват. Ладно, чайки всегда продуцируют хаос, но обычно с хорошими намерениями. Хотят как лучше, а получается как всегда. Однако Карл ступил на тропу войны уже второй раз, не посоветовавшись с нами или хотя бы не скоординировав действия. Поэтому любитель долгосрочного планирования Сигизмунд кипел так, что я даже на всякий случай отодвинулась подальше. Хотя и хорошо его понимала. Ты эту птицу спасаешь, чуть на самолет не опаздываешь, носишь спящую на ручках, нелегально проносишь в ботсад, а она в душу плюет. Точнее, не плюет, а клюет. И не в душу, а куда попроще. Но это уже дело 10. «Может, посадить его на цепь? Или поводок?» — задумчиво протянул Евгений. «Знаете, в старые времена, во время соколиной охоты, хозяева пристегивали птиц на шлейки». «Угу», — кивнула я. «Конечно же, такой часто встречающийся аксессуар обязательно найдется в Кировске, буквально в супермаркете за углом. Или, думаешь, нам снова посоветуют съездить в Апатиты? Или до Мурманска и обратно? Можно сходить в зоомагазин и купить поводок для самых мелких собак, а потом немного его переделать». «Много ли поводков ты переделал в своей жизни?» «Ни одного», — пожал плечами Евгений. «Но не думаю, что это сложно». «Кррррр!» — угрожающе сообщил Карл с карниза, и мы поняли, что так просто он свою свободу не продаст. Возможно, будет жертва. Возможно, даже несколько. А затем на Сигизмунда, который попытался подойти поближе и приструнить яростного Карла, тот просто отрыгнул изрядно потрёпанные шнурки Евгения. В итоге в ярость пришли и его котейшество, и обворованный поэт. И, заявив хором «Стереги его, мы скоро», синхронно вышли в дверь, слегка застряв плечами, потому что ни один, ни другой не хотели уступать. Едва поэт и кот вышли за дверь, Карл спикировал с карниза на пол и спешно заковылял ко мне, заламывая крылья, словно трагический актер перед ликом жестокой судьбы. Очевидно, мне следовало тут же проникнуться величием момента и проникнуть в его думы и устремления. Однако вместо этого я проявила всю чёрствость холодной души Ши и, усмехнувшись, спросила: «Это ты так извиняешься?» Карл замер на месте и удивленно выпучил глаза. «Ну, за то, что ты не предупредил нас с Сигизмундом о своих людоедских намерениях». Тут у чайки от возмущения буквально челюсть отпала. Точнее, нижняя часть клюва. «А ведь мог бы. Чем тебе только Евгений насолил, а? В темнице отбивался. Я бы тоже отбивалась, знаешь ли. А ведь он гораздо более раним, чем я, да еще и духовно богат». Ответил Карл с такой интонацией, что я сразу же поняла. Вертел он на хвосте весь этот очень богатый внутренний мир поэта. И мой заодно. А также феи, которая не выдержала и начала бездуховно ржать. Вот на этом месте птичья душа не выдержала. Карл подпрыгнул и метнулся к фее, которая принялась верещать и улепетывать от него по всей комнате, периодически оборачиваясь и швыряя предметы. Например, залитую кровью рубашку Евгения или поддельный паспорт Сигизмунда или мой смартфон. «Так», — зашипела я, — «а ну прекратили клоунаду!» Но не тут-то было. Крылатая братья окончательно попутала берега и, не страшась моего гнева, громила гостиничный номер. По комнате летали перья, а также вещи Евгения и Сигизмунда, занавески немного оборвались, на люстре повисла тапочка, фея набила себе шишку, врезавшись в друзу кварца, и подвывала, как подстреленный пьяный матрос на пиратском корабле. На эту ассоциацию явно намекал набор слов, которыми фея награждала бессовестного Карла. Тот задыхался и кряхтел, но хаос творить не прекращал. Я же вытащила из распотрошенного рюкзака поэта мухобойку и ходила с ней следом за чайкой, периодически лениво замахиваясь и думая, когда же чаша абсурда переполнится, и, согласно алхимическим правилам, он переплавится во что-нибудь полезное. И случится ли это раньше, чем я серьезно разозлюсь? Пожалуй, еще немного, и, не дожидаясь возвращения коллег по несчастью, придется сооружать шлейку для хищных птиц. Из пожеванных шнурков, которые так и лежали под окном, всем видом своим являет тлен и разрушение. «Ты же понимаешь, Карл?» — пробормотала я, задыхаясь. «Ну, совсем немножечко. Что теперь ты не самый лучший наш друг. Или все же самый?» В этот прекрасный момент Карл взлетел под потолок, воинственно возопил и в очередной раз нацелился на фею, которая нырнула под стол и ругалась оттуда хуже портового грузчика. Через секунду дверь распахнулась, и из коридора в чайку полетел продолговатый снаряд фиолетового цвета. Раздалось сначала глухое «бэмс», а затем звонкое «бац». «Ха-ха!» — захрипел Карл и, раскинув крылья, грохнулся прямо на стол. Тарелку, которую Сигизмунд зачем-то притащил в номер с общей кухни, а с потолка туда же полилось черничное варенье, густо замешанное со стеклами от разбившейся банки. «Угомонился?» — грозно спросил Сигизмунд, шагнув через порог. «О, небо! Какой концептуальный натюрморт!» — возопила за его спиной Евгений. «Как там было?» — прищурилась я. «Когда лучший друг с крыльями угодит на стол на блюде, политый черничным соусом? Верно?» Через полтора часа мы волшебным образом переместились из квинтэссенции абсурда в нормальный летний отдых. Ну, примерно такой, каким его видят люди. Хотя, как оказалось, после пережитых перипетий с пернатым, мне такое времяпрепровождение тоже пришлось вполне по сердцу. Что и говорить, для города, где за каждым вторым благом цивилизации тебя посылают в апатиты, кировский сервис на озере с сапами оказался удивительно приятным. Нас вовремя встретили, вручили доски солидного вида, поинтересовались, хотим ли мы серьезно учиться или просто наслаждаться природой, и пообещали чаепитие после катания. На берегу стоял мангал, и на решетке над ним котел, из которого вкусно пахло чаем, копченой хвоей и ягодами. К моему удивлению, Сигизмунд проявил нехарактерное для кота поведение и теперь с энтузиазмом разрезал водную гладь от берега до берега, почти без брызг погружая весло в воду и безукоризненно держа равновесие. Я же оставила на берегу сумку с вновь заснувшим от потрясений Карлом и феей, которая поклялась его охранять как глаз, как нос, как зуб, нет, как 100 зубов под подушкой, оставленных для моих стоматологически ориентированных коллег. Отплыла на середину озера, устроилась на сапе лежа, закинув руки за голову, и лениво смотрела на небо сквозь мокрые ресницы. Там мирно плыли облачка, и разливалась синева такая, что глазам больно. И никаких сбывшихся и несбывшихся пророчеств, предсказаний, гейсов, любвеобильных ведьм и сумасшедших птиц. Лишь где-то рядом, с правого бока, Евгений увлеченно рассказывал мне про то, как прошлым летом заплыл на сапе водопад, причем было решительно неясно, каков процент реальности в этой истории. Я же поймала себя на мысли, что его творческие экзерцисы можно воспринимать как белый шум, как шелест дождя в лесу, как свист ветра в конце октября на холме, и даже находила некое удовольствие в этом фоновом бормотании. Однако мгновения спокойствия закончились слишком быстро. К нам подлетел Сигизмунд и лихо заложил вираж, обдав веером брызг. «Какой-то ты борзый!» — пробормотала я. «Особенно для того, кто только сегодня встал на сап». «Нет!» — ответил Сигизмунд. Я тут узнал, что самый борзый из нас — господин поэт, и решил все прояснить, пока есть возможность притопить его в озере. «Что прояснить?» — возмутился Евгений. «Опять необоснованные подозрения. Между прочим, банку с черничным вареньем именно ты предложил швырнуть». «Я не про это», — отмахнулся Сигизмунд, покачнулся, но удержал равновесие. А потом осторожно улегся животом на доску, подгреб ко мне и заговорщицким тоном сообщил. «Я тут с инструктором разговорился. И, к слову, спросил, где тут гора Ветряного ручья. Но мы ж за ней приехали, верно?» «И что?» «И то, что она не тут», — Сигизмунд обличающе ткнул пальцем в Евгения. «И близко не тут. А этот вот поэтически опытный турист сказал, что нам надо в Кировск. Она в черт знает скольких километрах отсюда, за каким-то там Мончегорском. А я не припомню, чтобы нам анонсировали суточный переезд между городами. Ты четко сказал, что надо сюда, так?» «Так», — Евгений несколько побледнел, но не выглядел виноватым. «Вот ведь мастер покерфейсов». «Зачем?» — грозно прищурился Сигизмунд. «За транспортным средством», — ответствовал господин поэт. «Вы же не забыли, что подарку надо въезжать на драконе?» Тут я не выдержала и скатилась сапа в воду, потому что почувствовала срочную необходимость охладиться. Только драконов нам в этой истории и не хватало.